но проклятый папенька истощил осколок. Поэтому для осуществления плана мне нужен еще один полностью заряженный, и Бедовый достанет мне его. Плана? У Марата внезапно пересохло во рту. Неужели ты действительно думаешь, что предел моих мечтаний – быть князем этого клочка земли? Меня называют великий князь, но подобное звучит как издевка. Нет никакого величия быть одним из бесчисленного множества, а вот стать первым среди всех. Я не понимаю, ваше величество, честно признался Башка. Хорошо, я объясню тебе, устало сказал великий князь. Ось, средоточие мира, то, что дает ему жизнь. Когда кроны разрушили ось прави, сила не пропала. Часть ее ушла в осколки, но другая, выскальзывая и образуя проходы, устремилась к остальным осям, в том числе к нашей. Всплеск появления рубежников, нечисти и прочее. Понимаешь, все это, он указал на осколки, потом ткнул куда-то себе под ноги, все это связано невидимыми нитями. Марат стоял как истукан. Нет, смысл слов до него доходил, но концепция всей идеи ускользала. Я тебе скажу, для чего чура ищут все осколки. Эти недотепы надеются восстановить ось и вернуть жизнь в правь. Хотя, если сказать по правде, жизнь там есть, просто немного не та, к которой мы привыкли. Я бы назвал ее антижизнью. Святослав хохотнул, явно довольный своей шуткой, но тут же взял себя в руки. Ваше Величество, вы собираете осколки с той же целью? Святослав окинул его уничижительным взглядом. Марат сейчас чувствовал себя крайне неуютно. Впервые за очень долгое время Башка не оправдывал свое прозвище. «Я вообще не уверен, что это возможно», — ответил он. «Я битый час твержу тебе, что осколки — часть оси, которые в свою очередь связаны между собой. Я лишь хочу пробраться к оси нашего мира. Зачем?» — похолодело нутро у Марата. «Сила невероятная, необъемлемая. Глупые кроны вместо того, чтобы спокойно использовать ее, разрушили ось, попытались загробастать побольше ее частей. Хотя их можно понять, сила была непостижимая для их примитивного мозга. Когда тебе постоянно бьют по голове, ею становится слишком сложно думать. Они всегда были воинами, а не правителями». Святослав подошел к осколку, почти дотронувшись до него пальцем. Часть энергии на мгновение потянулась к Кощею, но великий князь засмеялся и тут же отдернул руку. «Если не пытаться изъять всю силу из оси сразу, если распоряжаться ею не спеша, то можно добиться многого. Да что там, можно добиться всего. Остается сущий пустяк, добраться до оси. Вот для чего нужны заряженные осколки», наконец понял Марат. «Многие считают восьмерку самым магическим числом, знак бесконечности, тогда как девять всегда ассоциируется с завершенностью. Да что там, даже в чужанской религии триада из трех девяток символизирует единство Бога. Думаю, это послание одного из рубежников братьям меньшим. Но что совершенно точно, девятка – часть завершения одного цикла и начала другого. Соединенные девять осколков откроют путь к оси. Я нашел один подходящий для этого ритуал в фамильной библиотеке». «Ритуал с осколками?» – чужим голосом спросил Марат. «Конечно, нет, но и с осколками должно сработать», ответил великий князь. Он подошел к едва мерцающему кристаллу, протянул руку и положил его на ладонь. Осколок разгорелся, словно в него вдохнули жизнь, но вместе с тем было видно, энергии он почти не давал. «Эх, отец, отец!» Святослав положил осколок обратно в нишу и теперь подошел вплотную к Марату. От великого князя веяло силой кристаллов. Пусть Никитинский и противился, но только энергия осколков все равно впиталась его телом. «Ты понимаешь?» Марат уже ничего не понимал. Впервые за долгое время он ощутил, что совершенно не контролирует ситуацию. Все, чего сейчас хотел Башка, спрятаться, накрыться одеялом и ждать там, пока все это безумие не закончится, как страшный сон. Вот только реальность не была милостива к Марату. Действительность предстала в виде высокого Кощея с полубезумным взглядом, князя, который был опьянен чудовищной идеей, ради которой оказался готов пойти на немыслимое. «Понимаю», – завороженно сказал Марат, – «мы должны добыть последний осколок». «Изначальный осколок», – поправил его Святослав. «По моим сведениям, он спрятан в башне грифонов, а еще с этим как-то связаны волоты, вроде как они заключали с аптекарем какой-то договор. К сожалению, никаких сведений об этом не осталось. Можно попробовать нажать на Коловрата, но едва ли это закончится хорошо. Но тут нам на помощь приходит Бедовый, он в дружбе с волотами», завороженно протянул Башка. Ему казалось, что слова вырвались помимо его воли. Марат сейчас представал в образе крысы, замерший перед громадным удавом. Князь словно гипнотизировал его. Иногда мне кажется, что этого Матвея послало само провидение. Порой я даже боюсь, как хорошо все с ним идет. Захотели найти схрон, вот он, решили разобраться с хтонью, которую не могли одолеть даже ратники отца, пожалуйста. Думаю, с башней грифонов он тоже справится. А если нет, надо сделать так, чтобы справился, понимаешь? С некоторым нажимом спросил великий князь. Что будет потом, не имеет никакого значения. Башка затравленно кивнул. Он сейчас был готов согласиться с чем угодно, лишь бы выбраться отсюда. Святослав улыбнулся, положив руку на плечо своему подданному. Ты отвечаешь за это лично. Подними все бумаги по башне, может, я что-то упустил. Прошерсти еще раз, как ты это умеешь. Вдруг появится какая подсказка. Мы должны дать всю информацию бедовому, чтобы он открыл для нас башню и привел к осколку. Пусть даже ценой собственной жизни. Марат снова кивнул. На этот раз даже быстрее, чем в предыдущий. А теперь иди. Башка едва ли не выскочила из сокровищницы, несмотря на гнет печати. И уже снаружи очень сдерживал себя, чтобы не броситься бежать очертя голову. Все его планы на жизнь, все его ожидания в одно мгновение рухнули. И все из-за чего? Из-за полоумного князя, который в одиночку решил управлять осью. Разве может мотылек управлять атомным реактором? Честолюбие и власть опьянили великого князя, это совершенно точно. Уж чего башка, как человек умный, делать не собирался, это потакать безумцу. Надо попросту придумать, как сделать так, чтобы планы Святослава расстроились. А значит нужно, чтобы последний осколок не попал в руки к великому князю. И главное, как выжить самому в этом водовороте. Марат был невероятно взбудоражен. Ему казалось, что невидимый ток течет в его теле. Кто знает, может, это тоже некое пассивное действие осколков. Наверное, потому он и не заметил, как спустя какое-то время из сокровищницы вышел князь. Только он не отправился вслед за башкой, а остановился возле крона. «Алексей, следи за ним, но аккуратно. Настанет час, и осколок окажется у него. Все исполним, ваше величество». И сухой старик, которого называли вредитель, недобро улыбнулся. Глава 14. На третьем десятке у меня появилось хобби. Вообще, я всегда испытывал некую ущербность в том, что у меня не было увлечения. У кого-то это моделирование, у других сбор всякого ненужного на первый взгляд барахла, у третьих раскрашивание фигурок из Вархаммера, 40-тысячного, естественно, а не той ереси, про которую вы подумали. Даже у Костина было хобби, которое, правда, его жена называла плюшкинством. Мой друг собирал всякий редкий хлам в гараже, так или иначе, но у него был, к примеру, блок цилиндров к автомобилю ВАЗ-2130 «Надежда» или всплывающие фары к «Мазда Миата». На вопрос «Зачем?» Костик многозначительно улыбался и отвечал, что когда-нибудь они его озолотят. Но сегодня утром все встало на свои места. Моим хобби стал нормальный человеческий сон, без всяких ночных кроновских побудок, ужасных мучительных корч и прочей фигни. Я даже решил, что готов полностью отдаваться своему новому увлечению каждый день по 8-10 часов. Шах и мат, раскрашивальщики деталек. Правда, оказалось, что в столь благостном расположении духа пребывал я один. Нечисть на кухне во главе с Аленой в мрачном ожидании сидела перед расставленными тарелками. Гриша весь сгорбился, Митя не шевелился, а лихо переводила взгляд с одного на другого. Кстати, мне показалось, или Юния стала выглядеть получше. Нет, горб никуда не пропал и писаной красавицей она не стала. Однако старческих морщин будто поубавилось и глаз теперь не выглядел столь заплывшим на фоне синяка. Я же говорю, сон рулит. Правда, в общей сутолоке я как-то забыл разместить лихо, но вроде сами разобрались. Мое появление было встречено положительно. По крайней мере Гриша облегченно выдохнул, а Митя шевельнулся. Видимо, все-таки должно пройти какое-то время, пока ребята привыкнут к новой постоялице. Но ничего, Алена тоже не сразу влилась в нашу дружную компанию. Кстати, к последней у меня был серьезный разговор. Завтракали мы молча, хотя я как мог пытался развеселить эту поминальную команду. А потом настала пора серьезного разговора с Аленой. Вообще, хуже нет, чем обсуждать с кем-то всякие амурные темы. К тому же, я был слишком прагматичным человеком и считал, что и Анфалар, что моя, пока еще, приспешница очень торопится. Настоящий мужчина первые 15 лет присматривается к женщине, а уже потом решает, хочет ли быть с нею всю оставшуюся жизнь. Шучу, Конечно, срок можно скостить до 12 лет. Однако Алена была непреклонна. Люблю, трамвай куплю и все дела. Ведь не объяснишь ей, что трамвай в Скупге не нужен. Именно на это я и упирал. Человеку, рожденному в эпоху телевидения и интернета, очень сложно понять, как это, быть в полной информационной блокаде. Единение с природой воспринимается как пресловутый выход из зоны комфорта, а иногда даже сверхусилие. Рассказы Костина про то, как они с отцом ездили в Питер, ориентируясь по атласу автомобильных дорог, сейчас нельзя слушать без улыбки. Конечно же, я потерпел сокрушительную неудачу. Куда там здравому смыслу супротив женских чувств? Ладно, скоро все устроим, только не беги впереди паровоза, хорошо? Сказал я ей то же самое, что совсем недавно произнес Анфалару. Алена, радостная, как красный флаг на майском шествии, кивнула. Ну, хотя бы так, хозяин, поймал меня бес. А что, Алена Николаевна скоро от нас съедет. Есть такая вероятность, Григорий. Сосватаем ее за Анфалара. Это он мудро. Жену и быка, бери издалека. А ты что, расстроен, что ли? Есть чутка, признался бес. Она хоть и с норовом, но свое понятие имеет. Может, с нами по-другому и нельзя. Я возьму это на вооружение, согласился я. Бес попытался отмахнуться, мол, чего не скажешь в шутейном разговоре, но понял, что попал впросак. Потому довольно быстро отступился, явно надеясь, что я сам забуду о разговоре. Учитывая наличие у меня головняков, возможно, это имело определенный смысл. Например, надо сегодня поговорить по поводу артефактов с моим старым приятелем с русским именем и еврейской душой. Еще по возможности сгонять к Волотам, раз уж я знаю, что нужно спрашивать. И сделать это все, не слишком привлекая внимание людей князя. А то подумает, что я выздоровел. Нельзя, чтобы он даже услышал что-нибудь. Я замер, наполовину натянув новые джинсы. Мотя, ты форменный идиот. Вчера представил Юнию своим домашним, совершенно забыв о прослушке. А ведь та даже вслух сказала, что она одноглазая лиха. Жесть. И что теперь делать? Если ты ждешь приспешницу, то она едва ли СС придет. Как я поняла, твоя Алена любит другого. Я покраснел как рак, перестав демонстрировать нижнее белье из белорусского трикотажа, и надел джинсы. Лиха стояла в комнате, рассматривая улицу в окно. Ну да, ну да, она тоже не имеет особых неудобств с перемещением в пространстве. Для Юнии дверь не такое уж и препятствие. Вообще-то надо стучаться. Извини, Матвей, но СС ты не интересуешь меня как мужчина. Это было почти обидно. К тому же, не хочу попасть под острые когти сирен. Пусть и не совсем смертная. СС, скажешь тоже. Ерга да, птичка с характером, но оказалось, что все не так уж и плохо. Она меня даже не беспокоит. Юния улыбнулась. Вот только доброй эту улыбку назвать было нельзя. Тебе повезло, что Алена достаточно быстро стала твоей приспешницей. Иначе бы Ерга пустила ей кровь. Поверь мне, любовь сирен больная. С каждым новым днем она все сильнее привязывается к тебе. И если вдруг рядом окажется женщина, лихо не договорила, но и так все стало понятно. Мол, ничего хорошего ожидать не придется. Ладно, это мы определенно проверим. Мне почему-то все время казалось, что сирен очень даже удачное приобретение. Есть не просит, слезы волшебные, помогает иногда. Если все так, как говорит Юния, то с Ергой придется как-то расставаться. Вопрос только, как? Но что было определенно понятно, это не самый главный вопрос в моей нынешней жизни. Еще мне СС не нравится квартира, продолжила лихо. Она чужая, и не всегда защищает тебя. СС, к примеру, тут были какие-то странные штучки, наполненные силой, словно следящие за тобой. Нити от них вели далеко. Я СС их уничтожила. Ты уничтожила прослушку? Странное слово прослушка, но да, СС уничтожила, пожала плечами Юния. Но из-за горба жест этот вышел чуть нелепым. Если их поставить снова, уничтожу опять. И еще, СС странные печати. Большая часть печати заботится о безопасности жилища и того, кто в нем обитает. Но одна печать для меня удивительна. Она, СС, подчиняется другому человеку. Говорю, плохая квартира, надо съезжать. Думаю, после уничтожения прослушки, это станет необходимостью. Жалко, вид мне нравился. Красивый город, много воды, много пищи, СС. Давай мы немного повременим с пищей, хорошо? Я все понимаю, но это не значит, что ты должна есть всех налево и направо. Как СС скажешь, легко согласилась Юния. Пока я могу себя контролировать. но не забывай о моих нуждах. Забудешь тут, конечно. Я до сих пор помнил взгляд погибающего Шуйского, но вместе с тем считал, что мы с Лихо добились невероятных успехов. К примеру, вот она сейчас стоит прямо здесь и не пытается никого умертвить. Ну, не чудо ли? Я вытащил новенькую трубку. Юния влезла в артефакт без всяких лишних слов. Лично я теперь вообще не собирался с ней расставаться. Затем постучал по батарее, извещая Лео, что нам пора, после чего пошел обуваться. «Что думаешь, СС, с князем делать?» – спросила Юния. Точнее, голос прозвучал у меня в голове. «Не знаю», – честно произнес я вслух. «Мастерством телепатии, в отличие от Лихо, я не обладал. Думай, Матвей, думай, иначе погубит он тебя». На этой оптимистической ноте мы вышли наружу. Вот умеет моя одноглазая подруга поднять настроение. Нет, что великий князь с меня не слезет, пока не загонит в могилу, это понятно. Но как можно бороться с целым правителем княжества? Вот и у меня пока не было ответа на этот вопрос. «Куда поедем?» – спросил Лео. Выглядел он вполне обычно. От вчерашней взволнованности не осталось и следа. Может, зря я его не дожал, упустил момент, который теперь не вернешь. В любом случае, я не из тех, кто мыслит сослагательными наклонениями. Сначала в подворье, затем к Волотам. Так я слышал, что они собирались уезжать. «Да, на Урал», — кивнул я. «Только будь уверен, еще не уехали. Потому что персонаж в синих джинсах еще не явился к Калаврату и не спросил свою плату за освобождение от княжеского договора. Я уже почти сел в машину, когда решил проверить недавние слова Юнии. Для этого все складывалось, как нельзя кстати. По мойке в мою сторону направлялась девушка. Ладно, это я погрешил против истины. Скорее женщина. К слову, довольно обычная, лет 40, в сером костюме и собранными в пучок волосами. Не сказать, чтобы красавица, но и отталкивающей ее назвать было нельзя. Ясное дело, что не мой типаж. Так она мне нужна была лишь для определенной цели. Я поднял голову, рассматривая необычайное явление, ясное питерское небо. Но на этот обман я точно не поведусь. Не пройдет и пары часов, как набегут облака или тучи. Это какая-то ошибка кода у небесных айтишников Северной Пальмиры. Главное, что сирен на горизонте не видно. Может, Юния ошиблась, и на одноглазую Лихо бывает проруха. «Лео, будь начеку», на всякий случай предупредил я. «Девушка, извините, можно вас на минуточку?» Женщина вздрогнула и замерла, смерила меня неодобрительным взглядом и зазиралась, в поисках путей отступления. Что идти ко мне она резко передумала, это понятно. На какой-то миг показалось, что незнакомка даже готова броситься на проезжую часть, чтобы перебежать на другую сторону. Вот и верь всем этим коучам. Мол, главное сделать первый шаг и излучать уверенность. Ага, конечно. Ответ на самом деле простой. Если тебе что-то говорит высокий подкачанный красавчик с белозубой улыбкой, это флирт. Если то же самое делает не самый приятный парень с оттопыренными ушами, это абьюз. Смотри, не перепутай. Но я не мог позволить, чтобы женщина в сером костюме попала под машину из-за страха познакомиться с Матвеем Зориным. Нет, если бы она узнала меня поближе, то точно бы пожелала. Я веселый, добрый, скромный. Почти не пользуюсь хистом в личных целях. Ну разве что кроме конкретно этого случая. Сейчас я протянул руку, выплескивая частички промысла и приказал. Подойди. Страх ушел из глаз чужанки. Впрочем, как и всякие эмоции, она послушно приблизилась, замерев в полуметре от меня. Лицо Лео выражало крайнюю степень заинтересованности. Это заключалось в правой брови, которая приподнялась на полсантиметра. «Так надо», — объяснил я, а потом обратился к чужанке. «Извините, если что». «Конечно, зря я вообще все это говорил». Незнакомка превратилась в послушную куклу. Прям как в той песне Киша. «Будь я испорченнее и страдай геронтофилией, можно было бы посочувствовать чужанке. Сейчас же я просто взял ее за руки. Я ожидал, что придется стоять так долго, пару минут как минимум. Если Ерга, которая только при той вероятности, что следит за нами, разглядит эту романтическую картинку. Но что все произойдет настолько стремительно, даже не думал. Показалось, что сирен материализовалась сразу на уровне третьего этажа. На самом деле она, видимо, сорвалась откуда-то с крыши и в стремительном пике рвалась к нам. Хист забурлил внутри меня, однако Лео среагировал раньше, накрыв нас чем-то вроде полупрозрачного щита. Именно в него Ерга и врезалась, извергая проклятие и дьявольское шипение. Я же СС говорила, довольно прокомментировала произошедшее лихо. «Мне кажется, что целью жизни многих женщин является возможность произнести эту фразу. И если кто-то из женщин этого не сделает, то их после смерти точно отправит обратно на перерождение. Но сейчас я был совершенно согласен с Юнией». «Да», — говорила Сирин, «к слову, физику явно не учила, поэтому кинетическую энергию проигнорировала. Мгновенно вскочила на ноги и взмыла вверх. Что это было?» — удивленно спросила незнакомка. «Ну да, от неожиданности я перестал ее держать промыслом. Вот женщина и пришла в себя. Чайка», — ответил я. «Такая большая», — настороженно произнесла она. «Я не помню, как оказалась здесь. Только что была там». «Задумались, наверное», — подсказал я ей нужный вариант, а сам отошел в сторону. Женщина кивнула и пошла дальше, правда, несколько раз обернувшись. «Сирин», — лишь удивленно спросил Ля. «Так получилось», — неопределенно отмахнулся я. «Спас на свою беду. Теперь, оказывается, нельзя к женщинам приближаться. Может, проводить эту, на всякий случай?» Я кивнул на удаляющуюся незнакомку и спросил, само собой, не у Ля. «Ничего с ней не случится», — ответила лихо. «Ерге нужен ты, а не бабы. Но если кто окажется рядом, это понятно». Ля, что-то колдовавший с Хистом, удивленно посмотрел на меня. «Ну да, разговоры с лихо всегда выставляли меня полоумным для остальных». Сам спросил, сам ответил. «Я ей печать отвлечения повесил, через часок сниму. К тому времени в толпе затеряется». Я поглядел в небо, опять пустое, без намека на опасность. «Нет, такая хреновина меня совершенно не устраивала. Вот не ровен час решу упасть в объятия блудой похоти, а хрен там. Окажется, что моя спутница подвергнется участи богомола после коитуса, если до него вообще дойдет дело. Действительно, надо кому-нибудь ее сбагрить, пока до крови не дошло. До подворья мы доехали без всяких приключений. Скажу больше, Степан Филиппович оказался искренне рад меня видеть. Он оставил вместо себя своего помощника, а сам повел меня вглубь лавки. Оказалось, что помимо лестницы и цокольного этажа с мастерской, имеется вполне официальный кабинет, то есть для тех случаев, когда нужно побеседовать с важным гостем. «Молодец, Матвей, дорос. Здесь меня усадили в кресло, налили свежий чай в фарфоровые чашки и стали вести ничего не значащие беседы о погоде, настроении, планах на жизнь. Степан Филиппович, давайте не будем ходить вокруг да около. Чай у вас вкусный. Правда, у меня такой даже бес не делает. Но что изменилось? Я в прошлый раз вам записи принес, а оказался в кабинете только сейчас. Разве нужен повод, чтобы побеседовать с хорошим человеком? К тому же, о вас много говорят после гибели Хтони, точнее, о вашем друге из Скубги, который победил Хтонь. Для этого и нужен был артефакт, одно из двух. Либо Филиппыч сильно плавал во временных рамках, либо сведения о произошедшем в пещере добрались до него только сейчас, со значительным опозданием. К сожалению, не могу ответить на ваш вопрос. Понимаете, здесь замешаны действительно важные персоны. Понимаю, понимаю, торопливо закивал он. Лучше не совать нос в дела его величества. У меня сразу родился гениальный по своей наглости план. А что, пусть имя великого князя немного поработает на меня. Хоть на что-то Святослав сгодится, а то пользы от него, как от ревнивого кота, который только в тапке гадит. Я вот к вам по какому делу, Степан Филиппович. У меня есть важное государственное задание, секретное. Задача в том, что нужно максимально усилить группу низкоранговых рубежников с помощью артефактов. Бюджет 3000 монет серебром. Артефактор встрепенулся, волосы его встали дыбом. Он разве что чуть-чуть посетовал, что денег маловато, когда же этот тип наконец наестся. Но если того требует княжество, так и быть, он готов. Я не знал, чего там княжество требует, разве что постоянно и решительно кивал. Сошлись на том, что Филиппыч достанет множество атакующих и защитных заклинаний одноразового действия. Я тут попытался встать в позу, что нужны длительные. Однако артефактор спокойно объяснил, что мы не пройдем по цене. Хватит на 3-4 кольца, да и эффект от них будет в разы меньше, чем от одноразовых. Зато последние могут в разы усилить владельца. Филиппыч сокрушался, что работает не только без комиссии, но даже себе в убыток. Но раз уж княжеству требуется, я кивал, мол, действительно требуется, но ничего конкретного не говорил. Если потом попытаются подтянуть за слова, то жестко обломаются. Лишь когда мы все обговорили, выпили еще по 3 чашки чая, Я передал почти все имеющееся у меня серебро, а затем пожал руку. 2 дня, заверил меня Филиппыч. Матвей, хотя бы намекните, куда готовится забросить диверсантов. Я чуть не закашлялся. Ну что вы, какие диверсанты? Я так, кое-что для своих друзей собираю. Кстати, не знаете, какая нынче погода в Москве? Артефактор кивнул, при этом так надолго смежив глаза, что казалось, почти уснул. На самом деле это значило, намек понял. Я вышел в подворье с удивительно веселым настроением. Не думал, что дурить людей, это так весело. Тут же отыскал глазами Лео и кивнул ему. Теперь к Волотам. Глава 15. Волоты были в самом добром расположении духа. Наверное, сказывался скорый отъезд из ненавидимого Ипатом города. Хотя его в этом даже винить нельзя. У меня у самого раньше Питер ассоциировался исключительно с безудержным кутежом и весельем. Теперь я отождествлял его в том числе с великим князем и его погремушками. Так или иначе, но даже Лео впустили. Хотя слово «даже» тут оказалось не совсем уместно. Во-первых, Коловрат лично поприветствовал моего телохранителя, словно знал его довольно давно. Во-вторых, мне очень не понравилось, что Лео от такого обращения смутился. Точно не хотел, чтобы я знал об этом всем. Сдается мне, рубежник в прошлый раз ждал меня снаружи не потому, что сюда ему вход был заказан. Скорее, не хотел светиться. Волоты уступили место Лео возле костра, однако телохранитель опять удивил. Он посмотрел на огонь каким-то внимательным, оценивающим взглядом, мотнул головой и ушел в противоположную сторону лагеря, к разобранным домам. С ними всегда так, задумчиво пробормотал Коловрат. Огонь самое сильное, что есть в мире. Но у каждой силы есть своя цена. Горят быстро, ярко и без остатка. С ними, это с кем? Коловрат внимательно поглядел на меня, словно вынырнув из размышлений, и как-то очень хитро прищурился. Наверное, в этот момент он и понял, что я не знаю всей правды относительно моего спутника. С чем пришел, Матвей? Ну вот и прилетела птица обломинга. Ладно, ничего страшного. У меня есть удивительное свойство самостоятельно доходить до всего спустя какое-то время. К тому же, лихо нельзя списывать со счетов, она у меня девица умная и очень любит давать подсказки. Великий князь дал мне очередное задание. И ты согласился? Спросил Коловрат, приглаживая бороду. У меня и выбора-то особо не было. Это вы вольные птицы, а я его подданный. Отказаться всегда можно. Уж не будет он тебя неволить. Да, но найдет 1000 других способов наказать за неповиновение. Твоя правда, кивнул Коловрат. Так от меня чего хочешь? Мне нужно проникнуть в башню грифонов. И так уж случилось, что я знаю, волоты имеют к этому непосредственное отношение. Скажи, как попасть в нее и что там ждет? Меня кольнуло странное чувство, похожее на дежавю. Все именно так, как было в моем видении. Мы стояли напротив друг друга, и Пат в мгновение ока стал серьезным, даже сердитым, словно состоял из одних только прямых линий. Однако у него не было другого выбора. Начал Волод с того, что тяжело вздохнул и укоризненно покачал головой. Я примерно понимал, что он имеет в виду, куда же ты, дурачок, лезешь. Если когда-нибудь получу дворянский титул, напишу эту фразу на своем фамильном гербе. Молчал Коловрат долго, будто бы в лагерь великанов проник какой-то шпион, и теперь Ипату приходилось отыгрывать роль тупоголового гиганта. Но все же наконец заговорил, и от уже однажды услышанных слов у меня часто заколотилось сердце. Не представляю, откуда ты узнал про нашу связь с башней грифонов, негромко произнес Коловрат. Но когда-то один из нас заключил договор с аптекарем. Много раз я жалел об этом, потому что потерял одного из братьев, и теперь он служит на страже башни много веков. Как это? Как я понял, аптекарь давно уже мертв. Все так, скажу больше, я не уверен, что жив и наш брат. Артефакт, с помощью которого аптекарь подчинил его разум, сотворил нечто ужасное с телом Волота. Я пытался с ним говорить, но с каждым разом Градислав все меньше походил на себя самого. В предыдущую нашу встречу брат и вовсе не узнал меня. Волот поднял руку на Волота. Последние слова он произнес громче, чем привлек внимание остальных великанов. Нас окинули тревожными взглядами. Что-то мне подсказывало, что про ситуацию с запертым в башне Волотом все знали. Он брат тебе, родные наши батьки были. Мы с ним стройчичи, то бишь, как это, двоюродные, подсказал я. Так и есть, Градислав старше был, но и потом меня выбрали. Вот он вроде и ревновал, всю жизнь волком смотрел. А когда аптекарь предложил ему невиданную силу в обмен на услужение, умолял его отпустить. Каким уж был договор промеж них, мне неведомо. Нам аптекарь дал за брата 4 меры серебра, но по всему ясно, попал Градислав в кабалу. Последний раз несколько лет назад я с ним беседовал, и безуспешно. Погоди, Коловрат, ты говорил, что беседовал с ним. Значит, ты попал в башню, тоже мне невидаль. Каждый знает, что на полную луну открывается тайный вход. Да, маленький, больше сподручный для человека. Но если постараться, то можно и в Волоту спуститься. Тогда поймешь первое, башня она только сверху. Снизу же самый настоящий лабиринт, хитрый, запутанный. Лишь один знает все его входы и выходы. Градислав, тяжело выдохнул я, он, или то, во что Волод превратился. И не мертвый уже, и не живой, и неразумный, и не безумный. Но ты ведь как-то говорил с ним, говорил. Для того есть Ярый Рог, наша древняя реликвия. С помощью него можно призвать любого Волота, который окажется рядом. Вот только с каждым разом Градислав все дольше приходил на зов и все меньше напоминал Волота. Зря ты согласился на задание. Не по зубам оно ведуну. Я уже несколько раз слышал нечто подобное, отмахнулся я. Лучше подумай, отчего за столько лет никто не смог пройти лабиринтами башни Грифона, почему никто не выбрался оттуда живым, а я недовольно поежился под суровым взглядом Ипата. Извини, Коловрат, если обидел чем-то или рассердил. Тем ты меня рассердил, что не по себе шапку меряешь. Хороших людей завсегда жалко терять, а ты самолично в капкан лезешь. Коловрат, разве ты сам не хочешь, чтобы я освободил твоего брата, пусть и двоюродного, чтобы его душа успокоилась и все такое? Ему уже ничего не поможет. Не может быть существа сильнее него в лабиринте. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так или иначе, я хочу, чтобы ты отдал мне рог. Такова будет моя плата. Я рассказал тебе много, чего и вовсе не должен был. Неужто этого мало? Я думал, что мы просто весело беседуем, пожал я плечами. Там же не было ни слова о вознаграждении. Рубежники остаются рубежниками, горько пробормотал Коловрат. Сколько живу, а все не привыкну. Только думаю, что встретился хороший человек, а он. Мне, если честно, было крайне некомфортно от происходящего. Вот правда. Я не хотел выкручивать руки Ипату. Но что тут сделаешь, если он не желал отдавать то, что было мне невероятно нужно, по доброй воле. Опасную игру затеял, пробормотала Юния. С Волотами лучше не шутить. Можно подумать, я шутил. Нет, я был совершенно серьезен. Мне нужен Ярый Рог. Нет, кто знает, вдруг и есть вариант справиться без него, но изгаляться не хотелось. Хорошо, продолжил играть желваками Коловрат. Препятствий чинить я тебе не стану. Вот только Ярый Рог – реликвия Волотов, и обладать им должен достойный. Таков был зарок наших предков. Я не могу выполнить одно обещание, нарушив другое. Вот тут вся уверенность слетела с меня, как грязь после душа Шарко. Ничем хорошим разговоры про избранность, уникальность и доказательство того, что ты чего-то достоин, не заканчивались. Когда Волод становился взрослым, то должен был сразиться с самым младшим из братьев. Ежели выдерживал 3 удара, то имел право сидеть у костра и говорить на равных. Ты же не просто хочешь забрать реликвию. Он пожевал губами, будто обдумывая какое-то коварное испытание. Хотя я был уверен, давно уже придумал. Тут даже обижаться нельзя. Что называется, Сенька действительно попытался примерить шапку не по размеру. Если одолеешь кого-то из Волотов, то станешь одним из нас. Тогда с честью сможешь носить Ярый Рог. Если нет, он развел руками, давая понять, что сделал все, что только мог. Я же осознал, что попал в классическую ловушку. Если ты не готов или боишься, то можешь отказаться, с некоторым злорадством произнес Волод. Только в таком случае и требовать от меня больше ничего не сможешь. Так что, если честно, я на него даже не обижался. Что тут скажешь? Сам сюда залез. Не эсэс, соглашайся, Матвей. Это же Волоты, против них не действует рубежный промысел. Рубежный промысел этого мира, проговорил я тихо про себя. Даже голову опустил, чтобы вышло еще тише. Про скугу разговора не было, а после посмотрел прямо в глаза Коловрату и кивнул. Если нет другого способа решить эту проблему, пусть так, мне нужен этот рог. Ипат опять нахмурился и укоризненно покачал головой, явно думая что-то нехорошее про мою больную черепушку. Видимо, рассчитывал, что мне хватит благоразумия отказаться. Но все же после махнул рукой, приглашая следовать за собой. Мы приблизились к костру, за которым сидели Волоты. Понятно, что они здесь не всегда балбесничали, Дел у великанов по-прежнему было не в проворот. Думаю, причина оказалась весьма банальна, и называлась она Матвей. Ребята ждали, чем там закончится разговор с Ипатом. Рубежник решил пройти испытание силой, неторопливо начал Калаврат. Ежели совладает он с одним из вас, братья, то будет иметь право сидеть за костром, есть еду и говорить в любое время. Ежели нет, то в его смерти никто не виновен. И ты тому свидетель, указал он на стоящего в отдалении Ля. Что интересно, мой телохранитель тут же разительно поменялся в лице. Он удивленно открыл рот и пытался им хватать воздух, как рыба. Ну вот, все-таки нормальный он человек, и эмоции у него вполне человеческие. Жалко, что это была единственная радостная новость, потому что Калаврат неторопливо прошелся мимо сидящих волотов, пока не ткнул в одного из них. Неужто повезло? Нюанс заключался в том, что я чуть-чуть знал моего противника. Звали его Всемил. Имя было говорящее. Волод действительно отличался добродушием и веселостью. Я с ним в прошлый раз разбирал землянку. Так он все время комментировал мои неудачные потуги, да так серьезно, что многие прожарщики из стантуб-клубов могли выйти покурить. Но было видно, что он говорил все это несерьезно. Всемил был добрым парнем, если так вообще можно сказать про здоровяка с гипертрофированными мышцами даже там, где их не могло быть в принципе. Правда, сейчас он встал без всякой улыбки и серьезно посмотрел на меня, а потом зашагал к расчищенной от домов площадке. Туда же отправились и остальные волоты, встав кругом вокруг великана и тем самым обозначив пространство для схватки. Я медленно шагал по взрыхленной земле и обдумывал тактику ведения боя. «Ох, СС, куда ж ты полез? Не справишься. Убьют ведь, СС», — голосила Юния. «Если ты не можешь сказать ничего ободряющего, лучше вообще ничего и не говори», — буркнул я. «А такие слова не очень воодушевляют. Сейчас он тебя, СС, воодушевит», — мрачно сказала Лиха. Причем тон у нее оказался из разряда. «Я готова посмотреть, как тебя будут убивать, чтобы доказать, что была права. Ты, главное, не лезь», — предупредил я, скидывая рюкзак. Когда я остановился, Калаврат поднял свою могучую десницу. Всемил ответил тем же, угрюмо уставившись на меня. «Ага, это типа подача сигнала о готовности». Я тоже поднял руку, после чего и подхлопнул в ладоши. Всемил попер на меня, как трактор на двухметровую кукурузу. Неотвратимо, зло и без всякой пощады. Я пытался не подать виду, что боюсь, хотя от каждого шага колени едва заметно подрагивали. И как обычно начал думать о том, что забыл сделать. К примеру, что не посмотрел, что с защитным жезлом. Заряд из драгоценных камней слетел, это понятно. Но проверить сам артефакт на работоспособность я не догадался. А зря, сейчас бы он не помешал. Еще, что слишком эмоционален стал в последнее время. Вот черт меня дернул повестись на провокацию Калаврата. Что дурного в том, чтобы признать собственную трусость? Ну да, испугался. Разве это плохо? А еще я почему-то подумал, если Всемил меня очень сильно будет колотить по лицу, стану ли я уродливее? Да, глупо, конечно. К тому же, если все так действительно произойдет, то меня подобные мысли интересовать не будут. Это станет заботой Костика. Он же, наверное, займется похоронами. Надо было сказать, что хочу, чтобы мой прах развеяли над Средиземным морем. Он бы так хоть отдохнуть съездил. Вся моя надежда была на рубцы. Не на те шесть, которые приобретены в этом мире и которые нейтрализовала природная магия волотов, а на два черных, изнаночных. Поэтому когда Всемил доковылял до меня и с размаху приложил правый, я сотворил знакомую форму патоки, а затем с удовольствием начал глядеть, как замедляется время. Могучий кулак волота влетел в нечто неосязаемое, густое и на мгновение увяз. Ключевое слово – на мгновение. Потому что потом все же прорвал невидимую преграду и костяшками коснулся моей скулы. Так, легонько. Я всего лишь пару раз кувыркнулся, больно ударившись боком, но тут же вскочил на ноги, обиженно потирая лицо. Как говорят официанты, которые пытаются вписать в счет пьяному гостю лобстера, не прокатило. Радовало лишь то, что я поразил Всемила. Он удивленно смотрел то на свой кулак, то на меня, недоумевая, почему я еще жив. Мой взбудораженный страхом мозг чуть было не выдал вслух. Это все из-за закаливания и отказа от курения. Гадство какое. И что теперь делать? А потом Волод ринулся ко мне вновь. Я же, как и всякий товарищ, который не придумал ничего рационального, стал уклоняться от встречи с ним под неодобрительный гул остальных великанов. Ну да, может не прям уклоняться, как это делал Ван Дамм в своих фильмах, а скорее избегать, если быть совсем точным, убегать. Повелся на то, чтобы не прослыть трусом, а в итоге драпал, как последний цыпленок. Матвей Зорин, дамы и господа, ладно, это тоже не выход, выбраться отсюда мне Волоты все равно не дадут, значит, надо как-то сопротивляться. Я выбрал удачный момент, резко ушел в сторону, пропуская Всемила, а затем развернулся и создал форму подаренного Анфаларом заклинания. Если честно, я не совсем понимал, чем тут может помочь теневой поток. Ослабить противника? Нет, если на тебя наедет не Белас, а пикап, то это, конечно, намного лучше для родственников, которые придут на опознание, но для тебя прям совершенно монопенесуально. Хотя поначалу даже показалось, что все сработало. Всемил на мгновение замедлился, явно ощущая происходящие внутри изменения, которые, понятное дело, ему не особо понравились. А потом все же добрался до меня и стал молотить. Да, не во все волочью силу, но мне хватало, будто не рельсой по голове били, а обычным железным прутом. И на том спасибо. Первое время я даже пытался прикрыться руками, вкладывая в защиту остатки промысла скубги. Но праздник не мог продолжаться вечно. Всемил, без устали махающий пудовыми кулаками, все же сломил мою оборону. Человек часто делает себе отсечки в памяти на всякие незначительные события. К примеру, я помнил, как на утреннике в детском саду в моем подарке не оказалось бордового яблока, запах которого и ассоциировался с Новым годом. Или когда получил 5 по географии, а дома мы с бабушкой пили чай с пирогом из калины. Не знаю, как это работает. Хотя с калиной ясно, пока бабушка ее варила, стоял такой запах, что хоть святых выноси. Однако первый удар Всемила, прошедший через все меры защиты, я тоже запомнил. Потому что прежде так больно и сильно мне еще никогда не прилетало. Перед глазами поплыли разноцветные круги, реальность заволокло туманом, а губы ощутили привкус железа. Голова еще несколько раз дернулась, явно принимая новые удары, а затем все прекратилось. Я не сразу понял, почему. Через некоторое время, бог знает, через сколько, преодолевая чудовищную боль, я все же вернулся в действительность, где все разительно поменялось. К примеру, передо мной стояла горбатая нечисть, яростно щерясь на Всемила. Говорил же Юния не лезть. Видимо, не вытерпела. Не смогла смотреть, как из меня выбивают душу. Вот только Волод глядел не на нее, а куда-то в сторону. Поворачивать голову было очень больно. Казалось, мне открыли черепную коробку и перемешали ложкой мозг. Однако любопытство взяло верх. Первое, что я увидел, стоящего в огне Леа. Зачем это она залез в костер? Нет, у меня точно сотряс. Вот бедная головушка и выдает такие глюки. Хорошо хоть, что я пока управляю своим телом. Потому что первое, что я хотел выкрикнуть: ты зачем туда забрался? Однако Калаврат, да и прочие Волоты тоже смотрели на пылающего рубежника. Неужели тут сеанс одновременного помешательства? Повтори, повелел Ипат. От звука его голоса зашумело в голове. Вот нельзя потише, что ли? Я отвечаю за жизнь этого рубежника, и не могу допустить, чтобы он умер. Уважаемый Ипат, позволь занять его место. Если мне суждено погибнуть от руки Волота, то это будет добрая смерть. Если ты боишься, что твой Волот не справится, скажи сейчас, а я разнесу весть о том остальному миру. Калаврат вновь пожевал губами, приглаживая бороду, а потом решительно кивнул головой. Волоты никогда не отказывались от крепкой драки. В трусости нас не упрекнуть. Будь по-твоему, дракон. Глава 16. В школе я учил английский, и можно сказать, что у меня были определенные успехи, смотря с кем сравнивать, конечно. Так как я сидел за одной партой с Костяном, то считал себя как минимум английским дэнди. Суть в том, что со временем навык ушел. Так бывает. В этом случае когнитивные функции и нейронные связи можно сравнить, например, с бицепсом. Если его не напрягать время от времени, организм начинает считать, что эта мышца не особенно важна, и на ее рост и поддержание в должном объеме нет смысла тратить много ресурсов. Так произошло и с языком. После армейки, уже в институте, я едва ли мог связать два предложения. При этом отдельные слова переводил, но смысл всей фразы от меня ускользал. Вот именно сейчас произошло нечто подобное. И Волод, и Дон Дракон Леа говорили вроде на русском. Только я ничегошеньки не понимал. Наверное, причиной была головушка, которая очень уж болела. Судя по тошноте и головокружению, предположение оказалось более чем верным. Тем временем переговоры были закончены. Леа вытащил со слова странный плащ, походивший на пончо, и накинул на себя, продолжая гореть. Сначала я подумал, что одежка нужна для пожаротушения. С непривычки довольно неприятно, когда вещи на тебе горят. Нас с детства учили на уроке ОБШ, что в таком случае надо начать кататься по земле, а возможным помощникам следует накинуть на пострадавшего ткань. Видимо, Лео на уроки ОБШ не ходил, или кататься совсем не хотел, не знаю почему. Может, гордость не позволяла или еще что. Вот и решил потушить огонь таким способом. Однако мое предположение оказалось в корне неверным. Стоило ему накинуть пончо, как оно вспыхнуло ярче пионерского костра, словно было чем-то пропитано. Теперь рубежник походил на факел попутного газа. И вот эта здоровенная свечка двинулась к Всемилу. «Вставай, СС, вставай!» Потянула меня за руку лихо. «Не хватало еще, чтобы затоптали тебя тут». В ее словах имелся определенный резон, потому что про недавнего спарринг-партнера Всемила все как-то уже забыли. И несмотря на мои вялые протесты, лихо отволокла меня к самому краю импровизированной арены, где я также благополучно развалился на земле. Попытался встать, но тут же меня замутило с новой силой. Поэтому я, несмотря на явный дискомфорт, стал наблюдать за происходящим снизу. Волод недовольно сдвинул брови, однако не дрогнул. Оно и понятно, отступать некуда, позади коловрат. Всемил разве что еще немного понаблюдал за тем, кого называли драконом, после чего тяжело выдохнул и перешел в наступление. Первый же удар откинул Лео шагов на 10. Значит, к великану вернулась сила, которой я пытался его лишить. Конечно, для рубежника это было не особо приятной новостью. Он рухнул на землю, как объятый огнем сноп, рассыпав кучу искр. Но тут же поднялся, продолжая гореть. С такой способностью держать удар Лео надо было в бокс идти. Стал бы классическим неваляшкой. Всемил нахмурился еще больше, вновь подскочил к Лео и обрушил на него уже целый град ударов. Только бил Волок теперь не наотмашь, а словно пытался забить рубежника своими кулаками-молотами. А горящий факел пусть и вновь рухнул на землю, не собирался тухнуть, а продолжал коптить небо. Наконец Волод отпрянул, торопливо поглаживая ладонями обожженные костяшки пальцев. Видимо, для него атаки тоже не проходили бесследно. А когда Лео, к моей нескрываемой радости, опять поднялся на ноги, Всемил чуть не заревел от досады и ярости. Я, вкупе с моим израненным мозгом, ничего не понимал. Словно смотрел какой-то фильм о высоком искусстве вчерашнего выпускника, который пытался сломать все существующие законы кино, только на непонятном языке и с субтитрами на арабском. Какой-то человек, больше походивший на объятое огнем полено, от души получал от великана, но нисколько не сокрушался по этому поводу, будто все пока шло по ранее заготовленному плану. Калаврату подобная картина тоже не нравилась. Он поглаживал бороду и смотрел на происходящее из-под лобья. Больше всего я боялся, что Ипат сейчас вмешается. Но нет, глава Волотов лишь мрачно наблюдал, как его подопечный бесплодно тратит силы. Землей его, Всемилушка, не вытерпев, крикнул кто-то из Волотов. Великан и сам понял, что непобедимость противника явно как-то связана с огнем и огромными ручищами, походившими на экскаваторные ковши, загреб землю. Однако Илья, или кто там сейчас скрывался за этим пылающим живым костром, не дремал. Бог знает, сколько всего там было на слове у рубежника. Теперь он вытащил какую-то стеклянную бутыль и одним ударом разбил ее себе об голову. «Так что же ты сразу не сказал, родной, что из ВДВ?» Жидкость в бутыле оказалась густая, но сразу стала обволакивать тело Лео, чтобы потом что? Правильно, вспыхнуть. Едва ли внутри бутыли был бензин, консистенция не та, скорее, какой-то кустарный вариант напалма. Надо отметить, что вариант весьма неплохой, потому что полыхнул Лео здорово, и даже гроздья гнева и кубометры земли не смогли потушить дракона. Из искры возгорелось такое пламя, какое и декабристам не снилось, а потом случилось и вовсе неожиданное. Рубежник перехватил инициативу, резко, но вместе с тем совершенно неотвратимо. Понятно, что его удары были для Всемила, как дробь для слона. Проблема в том, что дробь все время горела и потухать не собиралась. Волод вяло отмахивался, с каждым движением становясь все медленнее. Под градом катил по его лицу, и дело тут не только в горящем противнике, а пудовые кулаки поднимались все тяжелее. Что интересно, у меня не было злорадства в виде набившей оскомину фразы. Чем больше шкаф, тем громче падает. Всемил здесь был вообще не при делах. Грубо говоря, он просто попал под раздачу, и мне его было откровенно жалко. Волод дошел до края арены, но тут случилось и вовсе неприятное. Едва он коснулся спиной братьев, как те толкнули его обратно, в объятия пылающего Ля. Я сначала подумал, что это какая-то особая жестокость, но как только рассмотрел лица стоящих великанов, понял, что многие из них взволнованы, а у одного из молоденьких волотов и вовсе глаза были на мокром месте. Они искренне любили Всемила и переживали за него, но не могли выразить это вслух. Ну да, проклятая честь и все такое. Из разряда, мужчины не плачут, а инфаркты в 50, само собой разумеющиеся. Вот и волоты не могли позволить себе дать слабину, даже ценой жизни собственного брата. Знал ли Калаврат, что все закончится именно так, когда соглашался на условия Ля? Может быть, и Пак продолжал чесать бороду, склонив теперь голову так, будто и вовсе не следил за поединком. Уставший Всемил из последних сил махнул рукой, но на этот раз даже не достал противника. Ля, несмотря на тяжелое понча, легко присел, уходя от выпада, и ударил в ответ, и Давид сразил Голиафа. Крохотный рубежник поверг могучего великана. Волод грузно рухнул на землю, тяжело дыша и даже не пытаясь защищаться. Совсем как я недавно. Рубежник подошел к нему и стал медленно, но методично бить по лицу, как какой-нибудь законченный псих. Удар, второй, третий, четвертый. Брызнула кровь, хрустнула лицевая кость. А дракон все не унимался, продолжал вколачивать противника в землю, и никто не собирался его осадить. «Стой, прекрати, Ля, не убивай его!» Я даже пытался кинуться вперед, однако меня хватило всего на пару шагов, после чего я благополучно упал на землю, потеряв равновесие. Впрочем, сработало. Ля обернулся ко мне, и я вздрогнул от взгляда оранжевых зрачков. Жесть какая! Он будто бы и не человек теперь вовсе. Калаврат, обратился я к Ипату. Останови бой, он же убьет его. Ипат мельком взглянул на меня, словно пытаясь понять, что я имею в виду в этом потоке местоимений. Всемил уже лежал без сознания, заливая землю собственной кровью. А рядом, почти сидя, находился Ля, явно готовый продолжить экзекуцию. Все это останется между нами, продолжал я. Никто не узнает. Позволь ему выжить. Не знаю, какие чувства боролись внутри Ипата. Явно что-то связанное с гордостью и честью. Однако после моих заключительных слов он все же дрогнул. Видимо, все же я смог достучаться до его сердца. Хорошо, пусть будет так. Дракон победил и отныне может считаться равным Волотом. Может есть, пить и говорить. А еще получит ярый рог. Калаврат хлопнул в ладоши и сразу несколько Волотов бросились к поверженному Всемилу. Их даже не напрягло то, что Ля продолжил гореть возле великана. Правда, после некоторого запоздания, рубежник все же отошел в сторону, чтобы ненароком никого не обжечь и скинул с себя горящие понча. Он все еще продолжал пылать, хотя что там на нем осталось, лишь какие-то обрывки одежды. Горел сам напалм, которым была покрыта кожа. Но недавний телохранитель неторопливо присел и стал обтирать себя землей, пытаясь погасить пламя. Выходило у него, конечно, не очень быстро. Однако определенного успеха он достиг. Всего через каких-то минут 15 передо мной стоял тот же самый Ля. Ну, разве что голый, чумазый и заставляющий внутренне задать лишь один вопрос. Почему огонь не произвел депиляцию зоны бикини? Так это, ты как? Спросил он, сотряс по ходу. Мне все же пришлось подняться. Ля был очень настойчив. Оказалось, что я довольно сильно скучаю по временам, когда млекопитающие только начинали выбираться на сушу и передвигались исключительно лежа. Сирин, лихо, ты просто кладезь сюрпризов. Я привлекаю странных существ. Да и ты, я смотрю, та еще зажигалочка. Я дракон, как-то сразу посерьезнел Ля, а я кролик. Хотя если смотреть по вьетнамскому календарю, кот. Короче, решай, как тебе больше нравится. А если серьезно, было бы лучше, если бы ты говорил нормально, без этих своих недосказанностей и театральных пауз. Ля внимательно поглядел на меня. Слава богу, как человек, а не инфернальное существо с оранжевыми глазами. Позже. Сейчас будет пир. Пир, ухмыльнулся я. С чего бы это? Однако Ля оказался прав. Несколько волотов уже уволокли прочь поверженного Всемила, а остальные тащили к костру пару внушительных бочонков и тушу коровы. Рог теперь твой, подошел к дракону Калаврат, протягивая реликвию. Ну, кстати, артефакт оказался таким невзрачным, что ли? Нет, видно было, что рог когда-то принадлежал быку весьма недюжинных размеров. Однако в руках Ипата он казался детской игрушкой. Рог был украшен вырезанными узорами, напоминающими петроглифы, да висел на тонком ремешке из кожи. «Я с честью буду хранить его, уважаемый Пад», — поклонился Ля. «А когда он сыграет свою роль, вернув целости?» Калаврат изумленно изогнул брови, явно не ожидая такого услышать, а затем поклонился в ответ. «На мой тонкий вкус, слова без зарока и договора ничего не значили. Ничто не мешало Ля обмануть Волота, хотя все это я подумал из-за небольшой обиды. Понимал, что если мой телохранитель что-то сказал, то так и сделает. По крайней мере, сейчас его за язык уже никто не тянул. Мог просто прикинуться шлангом. По всему выходило, что теперь Ля хороший, а я злодей. Нет, по сути так и было. Но я не привык к иной роли. Что отношение ко мне Калаврата поменялось, я понял довольно скоро. Позволь моему другу присоединиться к нам», — попросил Ля. И Пат отрицательно покачал головой. Однако потом все же смилостивился. «Но он может остаться в лагере». Вот и кончилась дружба, не успев начаться. С одной стороны было неприятно, с другой, надо понимать, что любое действие имеет последствия. Мне нужен был рок, я попробовал его получить. Еще непонятно, зачем вписался Ля и что будет теперь. Он же отдаст мне рок, ведь отдаст же, блин, чувствую себя королевой Падме из известного мима. Если честно, я не особо желал участвовать в этих великаньих посиделках. Столько я все равно не выпью. Да и в нынешнем состоянии бухать хотелось меньше всего. Я бы с удовольствием выпил чего-нибудь обезболивающего. Мне даже лежать было некомфортно. Что уж тут говорить обо всем остальном. Поэтому я примостился вдалеке, у стены одного из домов, под неусыпным контролем Лиха. Юния нежно гладила меня по голове, и постепенно становилось легче. Боль и тошнота отступали, словно ничего и не было. «Не знал, что ты можешь избавить от последствий сотрясения», — произнес я. «Я и не могу», — честно призналась она. «Но я, СС, способна облегчить страдания». «Ну да, чего это я?» Именно по данной причине ее и забрал Созидатель. Не знаю, как лихо это проворачивало, но делало отменно. Я свернулся на земле, не замечая прохлады, и закимарил. Перед глазами были Волоты, мрачно передающие кружки и крохотная, на общем фоне, спина Ля, на которую уже накинули какую-то рогожу. Когда я проснулся, передо мной опять был телохранитель, только теперь вымытый, волосы еще не высохли, и в новеньком костюме. На мой удивленный взгляд он ответил коротко: «В машине всегда вожу запасной комплект одежды. Как себя чувствуешь?» «Отлично». Я поднялся и тут же понял, что соврал. Странно как, боли я не чувствовал, но меня по-прежнему подташнивало и кружилась голова. Ну да, лихо убрала болевые ощущения, но не саму причину их возникновения. Наверное, чисто технически я мог себя вылечить сам, но для этого нужно было время. «Надо уходить», — поддержал меня под руку Ля. «Не стоит злоупотреблять гостеприимством Волотов. Я думал, что ты теперь их брат». «И все же», — ответил он. И мы захромали в сторону выхода из лагеря под внимательным взглядом Калаврата. «Рюкзак, трубка», — торопливо опомнился я. «Здесь», — поднял руку с моими пожитками рубежник. «Твоя нечисть сказала, что будет внутри. Не знаю, что это значит и какой у тебя артефакт, но она пропала». «Тут я, тут СС», — мысленно прокомментировала лихо, когда я взял рюкзак. «Чувствовала, что тебе опасность не угрожает, и убралась, чтобы не СС смущать никого. Лучше расскажи, почему ты вдруг вписался?» Обратился я к рубежнику. «Или мне поверить в ту сказку про я обязан его защищать?» Губы Леопольда дрогнули, а его глаза как-то влажно блеснули. Если перевести эмоции рубежника на человеческий спектр, то подобное значило нечто вроде улыбки. Ля обернулся на лагерь, махнув рукой Калаврату и, видимо, заодно убедившись, что вокруг никого нет, а потом ответил: «Конечно нет, никакая служба нынешнему князю не стоит нарушения истинной клятвы». «И какая же истинная клятва?» — улыбнулся я. «Вообще, меня всегда забавляли люди с высшей идеей, ну те, которые точно знают, как сделать так, чтобы было хорошо, причем, знают только они. Правда, подобное означало, что это самое хорошо достанется конкретным людям». «Служение княжеству», — ответил Ля, — «это не одно и то же. Нынешний князь так же далек от благополучия княжества, как ты от умных и рассудительных поступков. Если бы я не был мудрым, понимающим, а еще скромным человеком, то мог бы обидеться. Но я давно проработал в себе эти моменты. К тому же, Леопольд говорил правду, а на нее, как известно, обижаются только дураки. Это не отвечает на вопрос, почему ты мне помог. Ты другой. Сначала Сирин, потом, когда ты сражался, Я почувствовал хист другого мира, а затем, лихо, ты словно аномалия, которая притягивает к себе все самые странные. Думаю, ты именно та сила, которая поможет справиться с князем. Чего сделать? Я встал как вкопанный. Так я же сказал, спокойно, даже с нотками некоторого равнодушия ответил Леопольд. Остановить князя. Я еще не понимаю, что именно он замыслил, но Святослав собирает осколки. Может, хобби у него такое, любит он все блестящие, как ворона. Леопольд смерил меня снисходительным взглядом. А что, если я не захочу? Ну, это самое, останавливать князя, то не получишь рог. Все очень просто, Матвей, как ты любишь. Это, видимо, была очередная подковырка, но я не обратил на нее внимания. Вообще, сказать на чистоту, в словах Лео был некий смысл. Князь точно не остановится, пока не добьется моей смерти. У него к этому особый талант, но что-то сразу бросаться с головой в омут мне не хотелось. Сегодняшнего дня хватило. Как известно, даже дурак учится на своих ошибках. Лично я себя глупым человеком и вовсе не считал. Да, чересчур эмоциональным, но не более. Калаврат взял меня на слабо. На этом же их поймал Илья, грозя растрепать о трусости великанов, которые отказались от схватки с драконом. Врал, конечно. Что-то мне подсказывает, что он очень тщательно скрывает свою легенду. Однако я все же кивнул, отчего в голове словно что-то взорвалось, и я чуть не рухнул на землю, а потом произнес: «Мне нужно больше информации». Интерлюдия.